У меня уже жили два взрослых ежа – Зудючка и Чесучка. Свои клички они получили потому, что давали приют полчищам блох. Однако они не были по-настоящему ручными. Эти же детеныши, думалось мне, вырастут совсем иными, я буду для них все равно, что мать. В моем воображении уже рисовалась такая картина. Вот я гордо шагаю по оливковым рощам, предшествуемой собаками, улицам и двумя сороками, а за мной по пятам трусят четыре ручных ежа, которых я научил разным трюкам. Мои родные сидели на веранде под виноградными лозами, занятые каждый своим делом. Мама вязала, время от времени считая петли вслух и чертыхаясь, когда ошибалась в счете. Лесли, сидя на корточках на каменном полу, тщательно отвешивал порции пороха и маленькие кучки дроби и набивал ими блестящие красные патронные гильзы. Ларри читал какую-то толстенную книгу, и то и дело с раздражением поглядывал на Марго, а та, зная себе, строчила на швейной машинке какое-то прозрачное одеяние и, безбожно фальшиве, напевала единственную запомнившуюся ей строку из любимой модной песенки. «Она была в маленьком синем жакете», — щебетала Марго. «Она была в маленьком синем жакете. Она была в маленьком синем жакете. Она была в маленьком синем жакете. Единственное, что восхищает в твоем пении, — это твое упорство», — сказал Ларри. «Любой другой на твоем месте давно бы спасовал, признал свое поражение перед лицом факта, что он не способен воспроизвести мотив и запомнить самые простые слова». Он бросил на пол недокуренную сигарету, чем вызвал взрыв негодования у Лесли. «Осторожно, тут порох!» — рявкнул тот. «Лесли, милый!» — сказала мама. «Право же, не надо так кричать! Ты сбил меня со счета!» Я с гордым видом достал своих ежат и показал маме. «Ах, какая прелесть!» — сказала она, благосклонно вглядываясь в них сквозь очки. «О, Господи! Неужто он опять притащил что-то новое?» — спросил Ларри, с отвращением взирая на розовое потомство в белых иголочках. «Что это?» — осведомился он. «Я объяснил, что это маленькие ежата». «Не может быть!» — сказал он. «Ежи сплошь бурые». Невежество моих родных относительно мира, в котором они обитали, всегда было для меня источником беспокойства. И я никогда не упускал случая вразумить их. Я объяснил, что ежиха не может родить детенышей, покрытых жесткими иглами, не претерпевая при этом самых изощренных мучений. Вот почему они и родятся с такими эластичными, как резины, белыми иголочками, которые легко, как перышко, можно согнуть пальцами. Со временем, когда ежи подрастут, иголочки потемнеют и отвердеют. «Как же ты думаешь кормить их, милый?» — спросила мама. «У них такие маленькие ротики, и уж, наверное, они еще сосут молоко». Я ответил, что видел в одном магазине в городе полный детский комплект для выхаживания младенцев. В него входило несколько никчемных предметов, например, целлулоидная кукла, пеленки, детский стульчик и тому подобное. Но мое внимание привлекла миниатюрная бутылочка для детского питания с набором крохотных красных сосок. «Вот», — сказал я, — «идеальное приспособление для вскармливания ежат. А стульчик, куклы и другие принадлежности можно отдать какому-нибудь достойному крестьянскому ребенку. Но тут есть одна маленькая заковыка. В последнее время мне пришлось пойти на довольно большие затраты, как, например, покупка проволоки для клетки, в которой будут содержаться сороки, и я израсходовал мои карманные деньги». «Ну что же, милый», — слегка колеблясь, сказала мама, «если комплект стоит не слишком дорого, я, пожалуй, куплю его для тебя». Я сказал, что комплект вовсе недорогой, если учесть, что вся покупка будет как бы капиталовложением, ибо мы не только приобретем бесценную бутылочку для выкармливания, которая пригодится и для других животных, но и вырастим 4 ручных ежей,